Когда полицейские удалились, Тетуайли поручил миссис Тилдой присматривать за магазином. Утро выдалось тихое, в смысле покупательской активности. День обещал быть таким же, так что он не испытывал угрызений совести, оставляя магазин на увлеченную чтением клиентку. К тому же настало время, чтобы она хоть чем-то расплатилась за самовольно присвоенную привилегию прочитывать все новые бестселлеры бесплатно, лишь изредка покупая поздравительные открытки. И поэтому Тед поднял миссис Тилдей из ее любимого кресла, оставил необходимые инструкции по работе с кассой и пошел к себе в квартиру. Дэм спала в прямоугольнике жидкого солнечного света. Он перешагнул через ретривера и сел перед старым письменным столом Конни. Там он хранил брошюры о грядущих оперных сезонах Вены, Санта-Фе и Сиднея. Долгое время он лелеял надежду, что один из этих сезонов станет декорацией для них с Юджини отношений, вышедших на новый уровень. Он мечтал, как они будут путешествовать по Австрии, Америке, Австралии, как они будут наслаждаться Россини, Верди и Моцартом, дополняя музыкой радость от общения друг с другом и расширяя рамки их взаимной любви. Три долгих и полных тревог года они вдвоем приближались к его заветной мечте, создавая для нее основу из взаимной преданности, нежности, ласки и поддержки. Они говорили друг другу, что все остальное, что следует из соединения мужчины и женщины, в частности секс, приложится само собой, когда придет время. После смерти Конни, и особенно после назойливых преследований другими женщинами, в поле зрения которых попадал Тед Туайли, для него огромным облегчением стало знакомство с женщиной, которая сначала желала построить основу для отношений и так потом создавать общий дом. Но теперь, после ухода полиции, Тед наконец заставил себя признать реальное положение дел. Колебания Юджини, ее неизменно мягкое, я еще не готова, Тед, на самом деле были свидетельством того, что она не готова для него. А чем иначе объяснить то, что на ее автоответчике какой-то мужчина оставил сообщение, полное отчаяния и эмоций? Чем объяснить расставание с мужчиной на пороге ее дома в час ночи? Чем еще объяснить встречу с мужчиной на стоянке перед клубом 60 с плюсом, и так он умолял ее, словно речь шла о самом дорогом в жизни мужчины, включая ее сердце? На все эти вопросы существовал только один ответ. И Тед его знал. Каким же он был идиотом! Вместо того, чтобы тихо радоваться благословенной передышки от сексуальных трудов, которую предоставила ему сдержанность Юджини, он должен был сразу заподозрить, что у нее есть кто-то другой. Но он ничего не заподозрил. Слишком счастливый, что избавлен от плотских запросов Джорджи Рамсботтом. Она звонила вчера вечером. Поток неискренних соболезнований. «Тедди, как я тебе сочувствую! Я сегодня говорила с полицией, и мне сказали, что Юджини, дорогой мой Тедди, что я могу для тебя сделать?» — едва скрывал ее энтузиазм. «Я буду у тебя через 5 минут», — заявила она. «Никаких «но» и «если», дорогой, ты не можешь оставаться и с этим один на один». У него не было возможности возразить, а смелости избежать до ее прибытия не хватило.